Они вошли в комнату. Принц галантно пропустил даму вперед и плотно закрыл за собой дверь. Никого из горничных, как ни странно, на месте не оказалось. Может, у них тут какие-то оповещатели включены? А может, прислуга, привыкшая к дворцовым интригам, на уровне интуиции знает, когда следует появиться, а когда лучше исчезнуть? Это, кстати, вовсе не миф. Марья Ивановна? Эх, кто теперь будет фаршировать яйца для ее банкетов? Рассказывала, как выбирает хороших официантов. Если ты поужинал и даже не заметил, что всю дорогу кто-то был неподалеку, лишь по какому-то волшебству менялись блюда, исчезала посуда, а бокал словно сам собой наполнялся, это хороший официант. За такого и повоевать с конкурентом не зазорно, и перекупить, и платить в несколько раз больше, чем принято, все равно выгодно будет. Прошу прощения, Соня, что утром не смог уделить вам должного внимания. Принц говорил почти официально. Видимо, также он ведет переговоры с неведомыми лоссами. Вежливо, уважительно, весомо и без лишних эмоций. К сожалению, я и в дальнейшем не смогу тратить много времени на ухаживание. Я читал вашу анкету, вы писали, что любите тюльпаны. Агентство прислало мне фотографии этих цветов. Точно такие же у нас не растут. Удалось подобрать лишь что-то отдаленно похожее. Их сегодня доставят в вашу комнату. Если есть еще какие-то знаки внимания, которые вы сочли бы приемлемыми и желательными, передайте, пожалуйста, список Кларине. Я постараюсь все это организовать. Соня не нашлась, что ответить. Это было самое необычное ухаживание за всю ее жизнь. Даже пьяные приставания соседа выглядели куда более романтичными. А тот заявил, что готов отдаться прямо сейчас, поскольку в подъезде кроме нее живут одни старухи, а дальше подъезда ему в таком состоянии не дойти. По сравнению с принцем, дядь Коля — просто дамский угодник. Надо сказать, рука у Сони тяжелая. Взгляд, когда надо, суровый, так что сосед тогда был отправлен в сад быстро и качественно. Но что-то в душе ей подсказывало, что так же поступить с принцем после этих романтических заявлений будет неправильно. «Хорошо, ваше высочество», — вежливо ответила она, мечтая только о том, чтобы высочество как можно скорее умотало по своим важным делам. Видимо, это желание как-то отразилось у нее на лице, потому что принц вежливо поклонился. Черт, как же красиво и грациозно у него это получилось. Вроде и поклон, а вроде и понимаешь, что он тут пуп земли, и никак не меньше. И не потому что выпендривается и пытается что-то из себя вообразить, а потому что так и есть. Принц покинул ее комнату, и Соня, как была в платье с оборками, рухнула на кровать. Этот пятиминутный разговор, казалось, сделал то, что не удалось ни толстому мужичку с его воронкой, ни Кларине с ее пренебрежительным отношением, ни полупьяному Толику с его безрадостными новостями. Она чувствовала себя совершенно обессиленной. Нужно было поскорее допросить Кларину, разобраться, что происходит, решить, как жить дальше. Но мысли текли совершенно в другую сторону. Наверняка отравленная невеста была куда лучшей партией для принца, чем она сама. И уж у нее-то он точно не требовал списка романтических предпочтений, чтобы потом передать этот список какому-нибудь секретарю, который займется ухаживаниями вместо него. Это обстоятельство почему-то огорчало куда больше, чем тот очевидный факт, что бывшая невеста была отравлена. И не исключено, что даже участь ждет и Соню. Соня хмыкнула про себя. Чтобы отравиться, надо как минимум что-то съесть. А у нее с утра маковые росинки во рту не было. В комнату почти бесшумно проскользнула Кларина. «Ну что, поговорили с принцем?» «Поговорили», — невесело отозвалась Соня. «Что-то вы быстро», — подозрительно посмотрела на нее женщина. «А что со мной долго церемониться?» — уже почти не зло ответила Соня. «Кто вообще меня о чем-то спрашивает?» «Зашли, распоряжение отдали, и можно заниматься своими делами». «Сейчас обед подадут». Показалось, или голос ее надсмотрщицы действительно потеплел. «Сядем и поговорим с тобой, сколько нужно. Обещаю, все расскажу, а дела подождут». Ее голос, кажется, дрогнул. А может и нет. Точно нет, потому что она тут же добавила сварливо: «И перестань валяться в хорошем платье на кровати. Оно, между прочим, больших денег стоит». Дверь отворилась, и в комнату вошла девушка с полным подносом. Она выставила на столик блюда, фрукты, что-то тушеное в горшочке, нарезочку явно маринованного продукта, какого Соня и в жизни не видела. С профессиональным интересом она потянулась вилкой попробовать, что же это за такое, и попытаться угадать, как оно сделано. Краем глаза она увидела ужас, отобразившийся на лице девушки. Кларина подлетела с неожиданной для ее комплекции прытью и ухватила Соню за руку с вилкой. «Куда?» Она недоуменно уставилась на них. «Это что, не мне?» «Вроде обещали, что покормят. Странности продолжаются?» «Тебе-то тебе!» — уже спокойнее сказала женщина. «Да только перед тем, как есть, надо на яд проверить. Или хочешь следом за предшественницей отправиться? Так это тут быстро». Соня ничего не понимала. «Неужели прямо в замке и отравить могут?» «А где же еще?» «Прям тут и травят. Что тебя удивляет?» «Ну, королевский замок. Тут должны быть самые проверенные люди». Кларина покачала головой, словно услышав несусветную глупость. «Подкупить можно самых проверенных, а если и не подкупить, то околдовать. Так что доставай камень, проверять будешь». Соня снова бросила на нее тяжелый взгляд, который означал: «Или ты мне скажешь, откуда его доставать, или я за себя не отвечаю». «Ладно, ладно, не зыркай на меня так. В кармане, в складках платья». Соня отыскала потайной карман, спрятанный между воланами, и действительно вытащила оттуда кусок янтаря на веревке. «И что теперь мне с ним делать?» «Держи за нитку над тарелкой. Если ровно висит, еда во всех отношениях полезна». «Если чуть покачивается, значит, отравы нет, но много есть не надо. Жирное там или соленое, или сладкое. А коли начнет кружить да размахивать, не притрагивайся к такой еде, даже дышать над ней не смей». Соня пристально посмотрела на Кларину, потом на перепуганную горничную, и до нее стало доходить. А ведь это все серьезно. И теперь каждый кусочек пищи придется проверять, причем ее предшественницу. Это не спасло. Аппетит тут же пропал, и Соня стала отодвигаться от столика. «Я, знаете, лучше потом. Что-то мне расхотелось». «А ну, проверяй еду, да ешь!» — строго прикрикнула на нее Кларина. «Ты мне тут немощная не нужна. Возись потом с тобой, лекарей с магами зови». Соня последовательно подержала камень над каждой тарелкой. Тот вел себя прилично, слегка покачивался, но из рук вырываться не пытался. «Можно есть?» — спросила она. «Да, пожалуй, Только вот на этот горшочек не налегай, а то в свадебное платье не влезешь». «Разошьете», — буркнула Соня и подтянула горшочек к себе поближе. Когда горничная исчезла, Соня решила, что пора бы уже Кларине выполнить свое обещание и рассказать, наконец, что тут творится. «Ну, спрашивай». Кажется, Кларине пришла в голову та же мысль. «Почему принцу приспичило жениться именно сейчас?» Кларина уже раскрыла рот, чтобы что-то ответить, но Соня ее перебила. «Про турнир я знаю. Будет решаться, кому власть отойдет. Я только не понимаю, почему без жены участвовать нельзя? Не все ли равно, кто будет платочком махать, пока они там сражаются?» Кларина посмотрела на нее с немалым удивлением. «Все забываю, что ты вообще ничегошеньки не знаешь. Боюсь, девка, на турнире ты платочком не отмашешься. Потому что турнир — это не для принцев, это для их жен». Соня даже перестала жевать. Воображение тут же нарисовало ее в доспехах, на коне, летящей навстречу такой же замурованной девице. Или нет? Навстречу девице — это она себе льстит. Скорее, летящей навстречу земле или чем там у них покрыты арены. «А что, мужики у вас сами сражаться не очень-то хотят? Я, знаете ли, того, верхом не езжу, оружием не владею. Мне на этом турнире только спрятаться и попытаться остаться в живых». На этот раз Кларина расхохоталась в голос. «Да нет, с оружием возиться — это мужская забава. А турнир будет проходить по дисциплинам исключительно женским. Красота там...» Соня вздохнула. «Кажется, она проиграет в первом же туре. Магия, умение замок смотреть, с людьми ладить, мужу угождать». Соня снова поперхнулась. Однозначно, не видать ее принцу королевства, а королевству мирной жизни. «Ну или еще какие состязания?» — завершила Кларина невеселый этот перечень. «Это все оракул назначает, испытания всякие раз новые». «Оракул, значит?» — переспросила она, хотя это меньше всего ее интересовало. «Вот что такое оракул, ты меня не спрашивай», — отрезала Кларина. «У нас философы об этом длиннющие трактаты пишут, споры ведут. Если ты хочешь закончить этот разговор молодой и красивой, про оракулы мы пропустим». Соня вздохнула. Можно считать, что какой-то местный божок. «Зачем же позвали меня? Мне этот турнир в жизни не выиграть». «Нет, милая. Боюсь, в турнире победить тебе придется. Иначе дело совсем дрянь. Тут и так уже все было сделано для того, чтобы принца Люксена от престола оттереть. За 2 недели до свадьбы, знаешь ли, невесты просто так не погибают». «А кто ее?» Кларина пожала плечами. «Значит, преступник не найден. Ходит на свободе и, возможно, уже строит планы умерщвления новой невесты». «А тот, ну, с которым они спорили сегодня о лоссах, может, он?» «Ратмир, что ли?» «Ну да, кто он вообще?» «Как кто? Брат? Еще один претендент на престол». Соне стало страшно. Ничего себе у них тут порядочки, если брат с братом так поступает. «Вряд ли это он», — с сомнением покачала головой Кларина. «Он, конечно, гад тщеславный и безрассудный. Подвигов ему хочется, имя свое в веках прославить. И за эту свою гордыню страны не пожалеет. Да только он прямой, как палка. А невесту травить тут хитрость нужна. Так что кто Изабеллу извел, боюсь, мы не узнаем. А она красивая была. Вот уж последнее, о чем надо было спрашивать. Но вопрос вырвался сам с собой. «Вполне себе», — ответила Кларина с каким-то странным выражением. «Если очень любопытно, картинку тебе позже занесу, сама глянешь. Но лучше не надо. Что на нее смотреть? Померла так померла. И теперь у принца одна невеста — это ты». «Ну хорошо. Мой принц, этот его брат, а остальные двое тоже за престол бороться будут?» «С остальными двумя?» Отдельная история. Принц Власий с детства под влиянием Ратмира. Как тот скажет, так и будет. Так что взойдет на престол он, все равно, что Ратмир корону возьмет. Ну, а четвертый? «Анадар!» — Кларина вздохнула. «И вовсе дурак. Ему безразлична и страна, и люди. Одна забота — лишь бы по его вышло. Лишь бы не так, как братья говорят, лишь бы сделать поперек. Это еще хуже, чем если Ратмир али Власий к власти придут. С теми будет плохо, но хоть понятно. А тут как на бочке с взрывающим зельем жить будем». «И я слышала, есть еще брат, который не хочет за власть бороться». «Флор, да. Жениться он не хочет. Забот не хочет. Пользы от него государству мало, но и вреда никакого». «А почему это у вас жены в турнире участвуют, а не сами правители? Править-то мужики будут. Еще, что случается с проигравшими? И принцами, и женами? И вот еще вопросов была уйма». «Ну-ка, погоди. Есть у меня одна мысль». Кларина отошла к книжной полке, покопалась там и достала толстый томик в потрёпанном сером переплёте. «Вот, читай, просвещайся. Тут много про политику, мироустройство и порядки. Если что непонятно будет, потом спросишь». «Я вечером ещё зайду», —